Глава 5. Бегство. Приближался вечер. Стефан Неманя отдавал распоряжение по строительству моста, разрушенного наводнением, троим своим военачальникам. Анна сидела у окна и вышивала красной нитью узоры на шелковом платке. Время текло тихо и размеренно. Вошел Растко и, дождавшись, пока отец закончит разговор с придворными и те уйдут, подошел ближе и сказал: «Отче, я хотел бы на рассвете отправиться на охоту с друзьями». Неманя, крупный, кореглазый, поднял брови с удивлением, в каком его редко видели, широко улыбнулся и ответил: «Наконец-то! Наконец-то и в тебе проснулось желание развлечься!» «Эх!» — сказал он и встал, хлопнув себя широкой ладонью по колену. «Благословляю тебя, Господь, в помощь! Езжай! Веселись!» Грузный, крупный, Неманя стремительно повернулся к Анне. «Ты слышала? Растет, растет, и не буду спрашивать его, куда едет. Пусть едет, куда хочет. Езжай, но завтра до сумерек, чтобы были здесь». Но мать со смутной тревогой перекинула вышивание через плечо и протянула руки к сыну. Растко быстро подошел к ней, и она позднее это вспомнила. С особой нежностью и теплом несколько раз поцеловал ее и сжал тонкие, хрупкие пальцы рук. «Стал взрослым, сильным, ловким с оружием, а занят только книгами, молитвами и беседами». Сын подошел к отцу и серьезно, с затаенной любовью посмотрел на него, поклонился в ноги и уверенным твердым шагом вышел. Никто не заметил, когда он отправился в путь. Целый день во дворец и из дворца приезжали и уезжали гонцы и слуги, солдаты, народ и купцы. В сутолоке прошел почти целый день, и только к вечеру во двор нагрянула дружина молодых охотников. Среди них был Андрей, сын воеводы Мерчеты, сильный и крепкий юноша. Обычно он говорил медленно и негромко, но сейчас быстро и взволнованно сказал: «Господин, ты наказал мне не отходить от Растка, но он скрылся и от меня, и от всех нас. Он назначил нам встречу на рассвете на вершине горы, но не пришел до полудня. А конюхи только что сказали, что он уехал накануне, поздним вечером. Господин, знаешь ли куда?» Неманя вздрогнул, но 2-3 минуты сидел спокойно, нахмурившись и сжав кулаки, а потом вскочил. «Что?» Он крикнул так, что было слышно на улице: «Анна! Быстро позовите Анну! Приведите сюда воеводу Мерчету! Слуг! Всех сюда! Сюда!» Дворец сотрясался от его голоса. Анна, сидевшая в соседних покоях, в тревоге прибежала на крик. «Растко исчез!» — сказал Стефан жене неожиданно тихим голосом, почти прошептал. Он задумчиво смотрел на Анну, которая замерла без движения, и только ее руки схватились за виски. Неманя повернулся к тем, кто уже прибежал на его зов. «Седлайте коней! Быстро! Все, кто здесь есть, прочешите все леса в окрестностях! С факелами ищите всю ночь до утра! Мерчета, проверь, увел ли Растко кого-нибудь из придворных за собой! Разошлите гонцов по всем дорогам, пусть разузнают, видел ли кто-нибудь, какой дорогой он ехал!» Он отдавал приказания резко и быстро, но в его голосе звучала паника. Суматоха царила во дворце, на дворе и за его пределами. Один старый охранник, стоявший рядом с рыдающей на стуле Анной, сказал: «Да поехал он куда-нибудь повеселиться, тело-то молодое». «Повеселиться?» — повторил Неманя и, повернувшись, сплеснул руками. Факел в руках слуги сделал его тень на стене огромной, дрожащей и устрашающей. «Слышал ли ты когда-нибудь, чтоб этот мой сын захотел поехать на охоту или на танцы, на кулачные бои, кутить? куда-нибудь, куда ездят праздные молодые люди. Голос Немани снова громом катился по коридорам. Кто знает, расставался ли Растка в течение последних 4 дней с монахом Никанором? Нет, недоуменно ответила Анна. А кто видел Никанора вчера, а сегодня? Наступила тишина, все молчали. Анна, не мигая, смотрела на мужа, а тот, горько качая головой, продолжал. «Ушли, голубчики, на святую гору! Куда же еще? Потому что у твоего сына...» Жупан обернулся к жене, указывая на нее пальцем. «У твоего и моего сына только монастыри были на уме!» Анна с полными слез глазами шепотом спросила. «Ты думаешь, он сбежал туда?» Неманя ответил без слов, молчанием, суровым взглядом, горьким выражением лица. В окнах мелькали факелы, с которыми расходились гонцы в поисках княжича Растка.